Дурной сон, после которого Ваше Величество проснулись в нервном и возбужденном состоянии, может исполниться лишь постольку, поскольку нам предстоит еще немало бурных и шумных заседаний парламента, которые, к сожалению, подрывают престиж парламента и мешают государственным делам. Однако присутствие при этом Вашего Величества невозможно, и хотя я считаю такие явления, как последние заседания Рейхстага, прискорбным мерилом наших нравов и нашего политического образования, а, быть может, и наших политических способностей, но сами по себе они не катастрофичны. Чрезмерность зла становится лекарством от него же. Да простит мне, Ваше Величество, с обычной милостью эти, навеянные вашим высочайшим письмом, каникулярные мысли, ибо со вчерашнего дня до 9 января у нас каникулы и отдых. Жалоба графа Эйленбурга на Тидемана и немедленно поставленный в ней вопрос об отставке кабинета по самой форме своей тем более тяжело сказались на моих нервах, что я в ту пору страдал от последствий тяжелого заболевания на почве потрясения, вызванного покушениями на императора, и одновременной необходимостью работать в президиуме Берлинского конгресса. Долг службы, правда, заставил меня забыть о болезни, но лечение в Гаштейне скорее обострило болезнь, чем вылечило ее. Это лечение, от которого мой коллега-министр Бернгард фон Бюлов скончался 20 октября 1879 года, действует на переутомленные нервы отнюдь не успокаивающе, если оно прерывается работой и волнениями. Тотчас же по возвращении в Берлин мне пришлось защищать в Рейхстаге проект закона о социалистах. При этом я еще раз убедился на опыте, что выступление с трибуны требует меньшего напряжения нервов, чем корректура длинной, быстро произнесенной речи, текст которой нужно защищать перед важной инстанцией. Однажды, когда я был занят такой корректурой, со мной произошел месяцами подготовлявшийся нервный кризис, физически выразившийся, к счастью, в форме легкой крапивной лихорадки. Задачей руководящего министра Европейской великой державы с парламентским строем уже сами по себе достаточно сложны, чтобы целиком погладить работоспособность человека. Но их сложность значительно усугубляется, если министр, как в Германии или Италии, должен помочь своей нации преодолеть стадию своего формирования и еще вынужден, как у нас, бороться с тенденциями партий и отдельных лиц к обособлению. Когда отдаешь все силы и все здоровье на решение таких задач, то всякие затруднения, не вызванные объективной необходимостью, вдвойне чувствительны. Уже в начале 70-х годов я думал, что никогда не восстановлю свое здоровье, и поэтому передал председательствование в кабинете единственному лично мне близкому из моих коллег, графу Роуну. Тогда я, однако, не был обескуражен деловыми затруднениями. Для того, чтобы это случилось, понадобилась еще враждебная интрига со стороны тех кругов, на поддержку которых я, как мне казалось, мог преимущественно рассчитывать. Во времена Райсглокке интрига эта определялась отношением элементов, представляемых этой газетой, прежде всего со двором и с консерваторами, и с многими из моих подчиненных.